Падение святого города, карты, что было прежде. Первый Армагеддон уничтожил великие нарсирайские народы севера. Лишь южные кетинские народы трех морей пережили бойню, учиненную Хе богом Мокфарау и его консультом, состоящим из военачальников и магов. Годы шли, и люди трех морей, как это вообще свойственно людям, забыли об ужасе, который довелось перенести их отцам. Империи возникали и рушились одна за другой. Кирания, Шир, Кини. Последний пророк Инрисиен дал новое истолкование бивню, священнейшей из реликвий, и в течение нескольких веков инритизм, проповедуемый тысячи храмов и их духовным лидером Шрай, сделался господствующей религией на всех трех морях. Великие магические школы, такие как Багряные шпили, Имперский Сайк и Мисунцы, возникли в ответ на гонения. А инрити преследовали немногих, то есть тех, кто обладал способностью видеть и творить чародейство, используя хоры, древние артефакты, делающие их обладателей неуязвимыми для магии. Айнрити воевали со школами, безуспешно пытаясь очистить три моря. Затем Фан, пророк единого бога, объединил кианцев, племена пустыни, расположенные к юго-западу от трех морей, и объявил войну бивню и тысячи храмов. По прошествии веков, после нескольких джихадов, Фаним и их безглазые колдуны-жрецы Кишаурим завоевали почти весь запад трех морей, включая священный город Шейме, где родился Айнрисиен. Лишь остатки Нансурской империи продолжали сопротивление. Теперь югом правили война и раздор. Две великие религии, айнритизм и фанимство, сражались между собой, хотя не препятствовали торговле и паломничеству, когда это было прибыльно и удобно. Великие семейства и народы соперничали за военное и коммерческое господство. Старшие и младшие школы ссорились и плели заговоры, в особенности против выскочек Кишаурим, чью магию псухи-колдуны считали проявлением божьего благословения. А тысяча храмов под предводительством развратных и бесполезных шрайских чиновников преследовала честолюбивые мирские интересы. Первый Армагеддон стал полузабытой легендой, а консульт, переживший смерть Мокфарау, сказкой, которую рассказывают детишкам. Через 2000 лет только адепты Завета, каждую ночь заново переживающие Армагеддон, видящие его глазами своего прародителя Сисватхи, помнили и тот ужас, и пророчество о возвращении Хе-бога. Хотя сильные мира сего вкупе с учеными считали их глупцами, сами адепты владели гнозисом и магией Древнего Севера. Их уважали, и смертельно им завидовали. Ведомые ночными кошмарами, они бродили по лабиринтам власти, выискивая среди трех морей присутствие древнего непримиримого врага, консульт. И, как всегда, ничего не находили. Книга 1. Слуги темного властелина. Священное воинство, так нарекли огромное войско, которое Майтанит, глава тысячи храмов, созвал для освобождения Шейме от язычников Фаним. Призыв Майтанета разнесся по всем уголкам трех морей, и истинно верующие айнрити из великих народов, галиаты, туньеры, тиданцы, канрийцы, айнаны и их данники, отправились в Мамимн, столицу Нансурской империи, чтобы стать людьми бивня. С самого начала воинство погрязло в политических раздорах. Сначала Майтанит убедил Багряных шпилей, самую могущественную из колдовских школ, присоединиться к священному воинству. Несмотря на возмущение, в айнритизме колдовство было предано анафеме, люди бивня понимали, что Багряные шпили необходимы для противостояния Кишаурим, чародеям-жрецам Фаним. Без участия одной из старших школ священная война была бы обречена, еще не начавшись. Вопрос в другом. Почему колдунам вздумалось принять столь опасное соглашение? На самом деле Элиазар, великий магистр багряных шпилей, давно вел тайную войну с Кишаурим, 10 лет назад без видимой причины убившими его предшественника Сашиаку. Затем и Курик серии 3, император Нансури, придумал хитрый план, дабы обернуть священную войну к своей выгоде. Многие земли, ныне относящиеся к Киану, некогда принадлежали Нансури, и Ксерий превыше всего на свете жаждал вернуть империи утраченные провинции. Поскольку священное воинство собиралось в Нансурской империи, оно могло выступить только при условии, что император снабдит его продовольствием. И Кури не соглашался сделать это, пока каждый из предводителей священного воинства не подпишет с ним договор, письменное обязательство передать ему, императору и Курию Ксерию 3, все завоеванные земли. Конечно же, прибывшие первыми знатные вельможи отвергли договор, и в результате ситуация стала патовой. Однако когда численность священного воинства достигла сотен тысяч, титулованные военачальники забеспокоились. Поскольку они воевали во имя Божье, кто считали себя непобедимыми и совершенно не стремились делиться славой с теми, кто еще не прибыл. Канрийский вельможа по имени Нерсикль Мемунис пошел навстречу императору и уговорил товарищей подписать договор. Получив провизию, большинство собравшихся выступило, хотя еще не прибыли их лорды и основная часть священного воинства. Эта армия состояла в основном из безродной черни, и ее прозвали священным воинством простецов. Несмотря на попытки Майтонета остановить самовольный поход, войска продолжали двигаться на юг и вторглись в земли язычников, где, в точности как и планировал император, фанем уничтожили армию подчистую. Ксерий знал, что с военной точки зрения потеря священного воинства простецов особого значения не имеет. В сражении такой сброд обычно только мешается под ногами. Однако с политической точки зрения уничтожение армии сделалось бесценным, поскольку продемонстрировало Майтонету и людям Бивня истинный нрав их врага. С фанем, как прекрасно знали нансурцы, шутки плохи, даже для тех, кто ходит под покровительством Божьим. Победу священному воинству, заявил Ксерий, может обеспечить лишь выдающийся полководец, например, такой, как его племянник Икурий Конфас, после недавнего разгрома грозных скюльвендов в битве при Киюте, приобретший славу величайшего тактика эпохи. Предводителем священного воинства надо лишь подписать императорский договор, и необыкновенные способности Конфаса будут в их распоряжении. Майтонет оказался в затруднительном положении. Как Шрая, он мог вынудить императора снабдить священное воинство провизией, но не в силах был заставить того отправить с армией Курия Конфаса, единственного наследника престола. В разгар конфликта в Нансурию прибыли первые могущественные айнритийские властители, примкнувшие к священной войне. Нерсий Прайс, наследный принц Канри, Коифус Саубон, принц Галиатов, граф Хагагатилк из сети Донна и Чефирамунни, регент Верхнего Айнана. Священное воинство приобрело силу, хоть и оставалось своего рода заложником, связанное нехваткой провизии. Кастовые дворяне единодушно отвергли договор Ксерия и потребовали, чтобы император обеспечил их продовольствием. Люди Бивня принялись устраивать набеги на окрестные поселения. Ксерий в ответ призвал части имперской армии. Произошло несколько серьезных столкновений. Пытаясь предотвратить несчастье, Майтонет созвал совет великих и меньших имен, и все предводители священного воинства собрались в императорском дворце Андиаминские высоты, чтобы обсудить сложившееся положение. Тут-то Нерсий Прайас и потряс собравшихся, предложив на роль командира взамен прославленного Икурия Конфаса, покрытого шрамами скюльвенского вождя, ветерана многих войн с фанем. Этот скюльвент по имени Найурур Скиоата дерзко разговаривал с императором и его племянником, произведя сильное впечатление на предводителей священного воинства. Однако представитель Шрая колебался. В конце концов, этот варвар был таким же еретиком, как и фанем. Лишь мудрые речи князя Анасурим Баракилхуса помогли выйти из затруднения. Представитель зачитал повеление, требующее, чтобы император под угрозой отлучения обеспечил людей Бивня провизией. Священное воинство вот-вот должно было выступить. Друсах Киемион был колдуном, которого школа Завета отправила следить за Майтонетом и его священным воинством. И хотя Друс уже не верил в древнее предназначение его школы, он отправился в Сумну, город-резиденцию тысячи храмов. Он надеялся побольше разузнать о загадочном Шрае, в котором школа Завета подозревала агента-консульта. Во время расследования Ахкемион возобновил давний роман с проституткой по имени Эсменит и, несмотря на дурные предчувствия, завербовал своего бывшего ученика, а ныне шрайского жреца Инрау, чтобы тот сообщал ему о действиях Майтонета. В это время его ночные кошмары с видениями Армагеддона усилились, отчасти из-за так называемого Кельмамасова пророчества, в котором говорилось, будто в канун второго Армагеддона Анасуримбар Кельмамас вернется в мир. Затем Инрау умер при загадочных обстоятельствах. Пораженный чувством вины и до глубины души, удрученный отказом и сменит бросить свое ремесло, Ахкемион бежал из Сумны в Мамимн, где под алчным и беспокойным взглядом императора как раз собиралось священное воинство. Могущественный соперник школы Завета, колдовская школа багряных шпилей, присоединилась к священной войне из-за давней борьбы с колдунами-жрецами Кишаурим. Науцера, наставник Ахкемиона, приказал ему наблюдать за багряными шпилями и священным воинством. Добравшись до военного лагеря, Ахкемион пристроился к отряду Ксенима, своего старого друга Канрийца. Продолжая расследовать обстоятельства смерти Инрау, Ахкемион убедил Ксенима взять его на встречу с еще одним прежним учеником, Нерсием Прайсом, Канрийским принцем, ныне ставшим доверенным лицом загадочного Шрая. Но Прайс высмеял его подозрения и отрекся от него как от святотатца. Ахкеймион умолял его написать Майтанету об обстоятельствах смерти Инрау. Исполненный горечи, он покинул шатер бывшего ученика в уверенности, что его скромная просьба не будет исполнена. Затем его окликнул человек, приехавший с далекого севера, человек, называвший себя Анасуримбаром Килхусом. Измученный постоянными снами об Армагеддоне, Ахкеймион поймал себя на мысли, что страшится худшего, второго Армагеддона. Так что же, появление Килхуса, не более чем совпадение, или он и есть тот самый предвестник, о котором говорится в Кельмамасовом пророчестве? Ахкеймион попытался расспросить нового знакомого и поймал себя на том, что юмор, честность и ум Анасуримбара полностью его обезоружили. Они ночь напролет проговорили об истории и философии, и, перед тем как уйти, Килхус попросил Ахкеймиона быть его наставником. Ахкеймион, в душе которого необъяснимо возникли теплые чувства к новому знакомому, согласился. Но тут перед ним встала дилемма. Школа Завета обязательно должна узнать о возвращении Анасуримбара. Более важное событие, пожалуй, и придумать трудно. Но Ахкеймиона пугало то, что могли сотворить его братья-адепты. Он знал, что жизнь, наполненная кошмарными снами, сделала их жестокими и безжалостными. Кроме того, он винил их в смерти Инрау. Прежде чем Ахкеймион сумел разрешить эту проблему, племянник императора Икурии Конфас вызвал его к себе в Мамимн. Там император пожелал, чтобы Ахкеймион оценил его высокопоставленного советника, старика по имени Скиас, на предмет наличия у него чародейской метки. Император Икурии Ксерий III самолично привел Ахкеймиона к Скиасу и потребовал выяснить, не отравлен ли старик богохульной заразой колдовства. Ахкеймион ничего не обнаружил и ошибся. Однако же Скиас кое-что разглядел в Ахкеймионе. Он принялся корчиться в оковах и говорить на языке из снов Ахкеймиона. Хоть это и казалось невероятным, старик вырвался и успел убить нескольких человек, прежде чем его сожгли императорские колдуны. Ошеломленный Ахкеймион оказался в двух шагах от завывающего Скиаса, лишь для того, чтобы увидеть, как лицо того расползается в клочья. Он осознал, что эта мерзость, воистину шпион-консульта, человек, способный принимать чужой облик, не имея красноречивой колдовской метки, оборотень. Ахкеймион бежал из дворца, не предупредив ни императора, ни его придворных. Он знал, что его уверенность сочтут чушью. Им Скиас казался не более чем творением язычников Кишаурим, тоже не носивших метки. Не видя ничего вокруг, Ахкеймион вернулся в лагерь Ксинима. Он был настолько поглощен пережитым ужасом, что даже не заметил Эсменит, которая наконец-то пришла к нему. Загадки, окружающие Майтанета. Появление Анасуримбара Килхуса, шпион-консульта, обнаруженный впервые за много веков. Какие могут быть сомнения? Второй Армагеддон должен вот-вот начаться. И Ахкеймион плакал в своей скромной палатке, терзаемый одиночеством, страхом и угрызениями совести. Эсменит была проституткой из Сумны, оплакивающей свою жизнь и жизнь своей дочери. Когда Ахкеймион приехал в город, чтобы побольше разузнать о Майтаните, Эсменит охотно пустила его к себе. Она продолжала принимать и обслуживать клиентов, хотя понимала, какую боль это причиняет Ахкеймиону. Но у нее и вправду не было выбора. Она понимала, что рано или поздно Ахкеймиона отзовут и он уйдет. Однако она все сильнее влюблялась в злосчастного колдуна. Отчасти потому, что он относился к ней с уважением, а отчасти, из-за мирской сущности его работы. Хотя самой Эсменит приходилось сидеть полуголой у окна, огромный мир за этим окном всегда оставался ее страстью. Интриги великих фракций, козни консульта, вот от чего у нее начинало быстрее биться сердце. Затем пришла беда. Информатор Ахкеймиона, Инрау, погиб, и потерявший дорогого человека адепт был вынужден отправиться в Мамимн. Эсменит просила Ахкеймиона взять ее с собой, но колдун отказался, и ей пришлось вернуться к прежней жизни. Вскоре после этого к ней в дом с угрозами явился незнакомец. Он потребовал от Эсменит рассказать все, что ей известно об Ахкеймионе. Обратив ее желание против нее самой, незнакомец соблазнил Эсменит, и та вдруг поняла, что ответила на все его вопросы. С наступлением утра он исчез так же внезапно, как появился, оставив лишь лужицы черного семени в знак того, что он действительно приходил. Эсменит в ужасе бежала из Сумны, твердо решив отыскать Ахкеймиона и все ему рассказать. В глубине души она знала, что незнакомец как-то связан с консультом. По дороге в Мамимн Эсменит остановилась в какой-то деревне, починить порвавшуюся сандалию. Жители заметили у нее на руке татуировку проститутки и принялись забрасывать эсменит камнями. Так, согласно Бивню, следовало карать продажных женщин. Ее спасло лишь внезапное появление шрайского рыцаря Сарцелла, и ей довелось полюбоваться на унижение своих мучителей. Сарцеллу довез эсменит до Мамимна, и постепенно его богатство и аристократические манеры вскружили ей голову. Сарцеллу, казалось, были совершенно несвойственны уныние и нерешительность, постоянно изводившие Эхкемиона. Когда они добрались до священного воинства, эсменит осталась с Сарцеллом, хоть и знала, что Эхкемион находится всего в нескольких милях от нее. Шрайский рыцарь не уставал напоминать ей, что колдунам, а значит, и Эхкемиону, запрещено жениться. «Даже если эсменит убежит к нему», — говорил Сарцеллу, — «чародей все равно ее бросит, это лишь вопрос времени». Неделя шла за неделей, увлечение эсменит Сарцеллом слабело, а тоска по Эхкемиону усиливалась. В конце концов, в ночь перед тем, как священное воинство должно было выступить в поход, эсменит отправилась на поиски колдуна. Наконец она отыскала лагерь Ксенима, но тут ее одолел стыд, и она не решилась показаться Эхкемиону на глаза. Вместо этого эсменит спряталась в темноте и стала ждать появления колдуна, удивляясь странным мужчинам и женщинам, сидевшим у костра. Когда наступил день, а Эхкемион так и не появился, эсменит побрела по покинутому городу, и Эхкемион попался ей навстречу. Эсменит раскрыла ему объятия, плача от радости и печали, а он прошел мимо, словно увидел совершенно чужого человека. Эсменит бросилась прочь, решив отыскать свое место в священной войне, но сердце ее было разбито. Наюрурскио это был вождем утимотов, одного из скюльвенских племен. Скюльвендов боялись, зная их воинские умения и неукротимость. Из-за событий, сопутствовавших смерти его отца Скиоты, произошло это 30 лет назад, собственные люди Наюра презирали его, но никто не смел бросить вызов свирепому и коварному вождю. Пришли вести о том, что племянник императора, Икурий Конфас, вторгся в священную степь, и Наюр вместе с прочими утиматами присоединился к скюльвенским ордам на отдаленной имперской границе. Наюр знал репутацию Конфаса и подозревал, что тот придумал ловушку, но Ксуннурит, вождь, избранный для грядущей битвы королем племен, не прислушался к его словам. Наюру оставалось лишь наблюдать за приближавшейся бедой. Спасшись во время уничтожения орды, Наюр вернулся в угодья утимотов, терзаясь еще больше, чем обычно. Он бежал от шепотков и косых взглядов соплеменников к могилам своих предков, где нашел у отцовского кургана израненного человека, а вокруг него множество мертвых шранков. Осторожно приблизившись, Наюр с ужасом осознал, что узнает этого человека, или почти узнает. Раненый походил на Анасуримбара Маингхуса, только был слишком молод. Маингхуса взяли в плен 30 лет назад, когда Наюр был еще зеленым юнцом, и отдали в рабы отцу Наюра. О Маингхусе говорили, будто он принадлежит к дунианам, секте, члены которой наделены небывалой мудростью. Наюр провел с пленником много времени, беседуя о вещах, запретных для скюльвенских воинов. То, что произошло потом, совращение, убийство Скиоты и последующее бегство Маингхуса, мучило Наюра до сих пор. Хотя когда-то Наюр любил этого человека, теперь он ненавидел его, яростно и неистово. Он был уверен, что, если бы ему удалось убить Маингхуса, к нему бы наконец вернулась внутренняя целостность. И вот теперь случилось невероятное. К нему пришла копия Маингхуса, странствующая по тому же пути, что и оригинал. Наюр понял, что чужак может ему пригодиться, и взял его и плен. Этот человек, назвавшийся Анасуримбаром Килухусом, утверждал, что он – сын Маингхуса. Он сказал, что дуньяне послали его в далекий город Шейми убить своего отца. Но как бы Наюру не хотелось поверить в эту историю, он был настороже. Он много лет непрестанно размышлял о Маингхусе и понял, что дуньяне наделены сверхъестественными способностями и остротой ума. Теперь Наюр знал, что их единственная цель – господство, хотя там, где другие применяли силу и страх, дуньяне использовали хитрость и любовь. Наюр понял, что Килухус рассказал ему именно ту историю, какую сочинил бы дуньянин, чтобы обеспечить себе безопасный проход через земли скюльвендов. И тем не менее он заключил сделку с чужаком и согласился отправиться вместе с ним. Вдвоем они быстро пересекли степь, увязнув в призрачной войне слова и страсти. Наюр снова и снова обнаруживал, что почти попался в хитроумно раскинутые сети Килухуса, и успевал остановиться лишь в последний момент. Его спасали лишь ненависть к Майнгхусу и то, что он уже знал Дуньян. У границы империи они столкнулись с воинами из враждебного стюльвенского племени, отправившимися в набег. Невероятное боевое искусство Килхуса потрясло и ужаснуло Наюра. После схватки они обнаружили наложницу Серви, спрятавшуюся в груди захваченных вещей. Наюр, сраженный красотой Серви, взял ее себе и от нее узнал об объявленной Майтонитом священной войне за освобождение Шейми, города, где, как предполагалось, ныне проживал Майнгхус. Могло ли это быть совпадением, по совпадению или нет, но священная война заставила Наюра пересмотреть первоначальный план. В Нансурской империи стюльвендов убивали без раздумий, и потому Наюр намеревался ее обогнуть. Но теперь, когда фанимские правители Шейми должны были вот-вот увязнуть в войне, для них с Килхусом остался лишь один способ добраться до священного города – стать людьми Бивня. Наюр понял, что им надо присоединиться к священному воинству, которое, если верить Серви, собиралось у города Мамимна, самого сердца Нансурской империи, то есть именно там, где Наюру нельзя было показываться. Кроме того, он не сомневался, что теперь, когда они благополучно пересекли степь, Килхус убьет его, поскольку дуньяне не терпели никаких помех и никаких обязательств. После спуска с гор Наюр поссорился с Килхусом. Тот заявил, что Наюр по-прежнему его использует. На глазах у перепуганной и потрясенной Серви двое мужчин сошлись в поединке на вершине горы, и, хотя Наюру удалось удивить Килхуса, дуньянин с легкостью одолел стюльвенда и поднял над обрывом, держа за горло. В доказательство того, что он намерен соблюдать условия сделки, Килхус пощадил Наюра. Он сказал, что могущество Майнгхуса, прожившего столько лет среди людей, возросло настолько, что в одиночку его уже не победить. Он сказал, что им нужна армия, а сам Килхус, в отличие от Наюра, ничего не знает о войне. Несмотря на все дурные предчувствия, Наюр поверил ему, и они продолжили путь. Наюр видел, что Серви с каждым днем все сильнее влюбляется в Килхуса. Это причиняло ему боль, но Наюр не желал в этом признаваться и говорил себе, что воинам нет дела до женщин, особенно до тех, что захвачены в качестве добычи. Какая разница, если днем Серви принадлежит Килхусу, ночью она все равно достается ему, Наюру. После тяжелого опасного пути они наконец-то добрались до Мамимна, места сбора священного воинства. Там их привели к одному из военачальников, канрийскому принцу Нерсию Прайсу. В соответствии с их планом Наюр заявил, будто он, последний из утимотов и путешествует с Анасуримбаром Килхусом, князем северного города Атритау, увидевшим священное воинство во сне и возжелавшим к нему присоединиться. Однако же Прайса куда больше заинтересовал сам Наюр, его знания о фаним и их способах ведения войны. Рассказы Наюра произвели на Прайса сильное впечатление, и канрийский принц принял его вместе со спутниками под свое покровительство. Вскоре Прайс привел Наюра и Килхуса на встречу предводителей священного воинства с императором, где должна была решиться судьба священной войны. И Курик серии 3 отказывался снабдить людей Бивня продовольствием, пока они не поклянутся, что все земли, отвоеванные у Фаним, отойдут Нансурской империи. Шрая Майтонит мог бы заставить императора дать продовольствие, но он боялся, что священному воинству не хватает полководца, способного одолеть Фаним. Император предлагал на эту роль своего выдающегося племянника Курия Конфаса, прославившегося победой над стюльвендами при Киюте, но опять же лишь в том случае, если предводители священного воинства откажутся от притязаний на отвоеванные территории. И тогда Прайс предпринял дерзкий маневр. Он выдвинул на пост главнокомандующего Наюра. Вспыхнула яростная перепалка, и Наюру удалось взять верх над императорским племянником. Представитель Шрай приказал императору обеспечить людей Бивня продовольствием. Священное воинство должно было вот-вот выступить. В считанные дни Наюр превратился из беглеца в командира величайшей из армий, когда-либо собиравшихся в трех морях. Каково же было ему, стюльвенду, поддерживать отношения с чужеземными принцами, с теми, кого он поклялся уничтожить? Какими трудными путями вела его месть? Той ночью он смотрел, как Серви отдалась Килхусу телом и душой, и размышлял над ужасом, который он принесет священному воинству. Что Анасуримбар Килхус, дуньянин, сделает с людьми Бивня, а какая разница, сказал себе Наюр. Главное, что священное воинство движется к далекому Шейме, к Майнгхусу и обещанию крови. Анасуримбар Килхус был дуньянским монахом, отправленным на поиски его отца, Анасуримбара Майнгхуса. С тех самых пор, Как во время первого Армагеддона, 2000 лет назад, дуньяне обнаружили тайную цитадель верховных королей Куньюри, они поселились там и жили вдали от мира, на протяжении поколений совершенствуя инстинкты и интеллект, непрестанно тренируя способности своих тел, мыслей и лиц, и все ради чистого разума, священного логоса. Стараясь сделать себя совершенным выражением логоса, дуньяне посвятили все свое существование борьбе с иррациональностями, сковывающими человеческий разум, историей, обычаями и страстями. Они верили, что именно так со временем вырвутся из тисков того, что называли абсолютом, и станут истинно свободными душами. Но теперь их вечное уединение подошло к концу. После 30 лет изгнания один из дуньян, Анасурим Бармаенгхус, вновь появился в их снах и потребовал, чтобы к нему прислали его сына. Килхус предпринял труднейшие путешествия через земли, давно покинутые людьми. Ему ведомо было лишь одно. Его отец живет в далеком городе Шиме. Он перезимовал у охотника по имени Левит и обнаружил, что может читать мысли охотника по выражению его лица. Килхус понял, что рожденные в миру люди – сущие младенцы по сравнению с дунианами. Он принялся экспериментировать и выяснил, что способен добиться от Левита чего угодно, любого проявления любви и самопожертвования, при помощи одних лишь слов. А ведь его отец провел среди людей 30 лет. Каковы же теперь пределы могущества Анасурим Бармаенгхуса? Когда в охотничьи угодья Левита вторглась банда существ нечеловеческой расы, шранков, людям пришлось спасаться бегством. Левит был ранен, и Килхус сбросил его шранком, не испытывая ни малейших угрызений совести. Но шранки все равно догнали его, и Килхус сразился с их вожаком, безумным нелюдем. Нелюдь едва не одолел дунянина при помощи магии. Килхусу удалось бежать, но его терзали вопросы, остававшиеся без ответов. Его учили, что магия – не более чем суеверие. Неужто дуняне способны ошибаться? Если так, какие еще факты они проглядели или неверно оценили? Через некоторое время Килхус нашел убежище в древнем городе Атритау. Там он сумел организовать экспедицию, чтобы пройти через кишащие шранками равнины Сускары. Килхус проделал этот путь и пересек границу, лишь затем, чтобы его тут же взял в плен сумасшедший стюльвенский вождь Наюрур Скиота. Этот человек знал и ненавидел отца Килхуса, Маенгхуса. Наюр знал дуньян, поэтому им невозможно было манипулировать напрямую. Но Килхус быстро понял, что может обернуть жажду мести, терзавшую Наюра, к собственной выгоде. Он заявил, что его послали убить Маенгхуса, и попросил Скюльвенда отправиться с ним. С недаемой ненавистью, Наюр неохотно согласился, и двое мужчин двинулись через степи Джиюнати. Килхус снова и снова пытался завоевать доверие Наюра, чтобы завладеть его разумом, но варвар упорно сопротивлялся. Его ненависть и проницательность были слишком велики. Затем уже у самой границы Нансурской империи они нашли наложницу по имени Серви. Она рассказала им о священном воинстве, собирающемся в Мамимне, воинстве, которое намеревалось выступить на Шиме. Килхус понял, что отец не случайно призвал его. Но что же задумал Маенгхус? Они перешли горы и вступили на земли империи. Килхус видел метание Наюра, и в нем росла уверенность, что его спутник бесполезен. Наюр решил, что убить Килхуса – это почти как убить Маенгхуса, и напал на него, и потерпел поражение. Желая доказать Скюльвенду, что все еще нуждаются в нем, Килхус пощадил Наюра. Он помнил, что нужно прибрать к рукам священное воинство, а сам ничего не смыслил в военном деле. Наюр знал Маенгхуса и знал дуньян, что было помехой, но воинские навыки делали Скюльвенда бесценным. Чтобы обезопасить себя от его знания, Килхус принялся соблазнять Серви, используя девушку и ее красоту как обходной путь к истерзанному сердцу варвара. Очутившись на землях империи, они наткнулись на патруль имперских кавалеристов. Путешествие в Мамимн быстро превратилось в отчаянную гонку. Когда они наконец добрались до лагеря священного воинства, их тут же отвели к Нерсию Праису, наследному принцу Канри. Чтобы пользоваться уважением среди людей Бивня, Килхус солгал и назвался князем Атритау. Пытаясь заложить основы будущей власти, он рассказал, будто его преследовали сны о священной войне, и намекнул, что сны были неспосланы богом. Но Праиса куда больше заинтересовал Наюр. Канриец понял, что военный опыт Скюльвенда поможет сорвать планы императора, и он не обратил особого внимания на заявление Килхуса. Килхус вызвал серьезное беспокойство лишь у одного человека, у сопровождавшего Прейса адепта Завета Ахкеймиона Друза. Особенно его встревожило имя Дунянина. На следующий вечер Килхус обедал вместе с колдуном. Ему удалось обезоружить Ахкеймиона своим весельем и польстить ему своими вопросами. Килхус много знал об Армагеддоне и Консульте, и хотя имя Анасуримбара внушало Ахкеймиону ужас, Дунянин все равно попросил этого печального человека стать его учителем. Килхус уже понял, что Дуняне о многом имели неверные представления, в том числе и о колдовстве. Ему столько всего необходимо узнать, прежде чем встретиться лицом к лицу с отцом. Чтобы разрешить разногласия между предводителями священного воинства, желавшими выступить в поход, и императором Нансурии, отказывавшимся обеспечить их продовольствием, было созвано последнее совещание. Килхус, сидевший рядом с Наюром, изучал души присутствующих и прикидывал, кого каким образом можно поработить. Однако среди советников императора оказался один, по лицу которого Килхус не смог прочесть ничего. Он осознал, что у этого человека поддельное лицо. Пока Икурий Конфас и айнритийские высокородные дворяне грызлись между собой, Килхус изучал советника. Читая по губам собеседников, Килхус узнал его имя – Скиас. Может быть, этот Скиас – агент отца? Однако прежде чем Килхус успел прийти к какому бы то ни было выводу, император заметил, что Дунянин внимательно наблюдает за его советником. Хотя все священное воинство праздновало поражение императора, Килхус был совершенно сбит с толку. Никогда еще он не предпринимал столь глубокого исследования. Той ночью он вступил в плотские отношения с Серви, терпеливо продолжая работу по уничтожению Наюра, точно так же, как должны были быть уничтожены все люди Бивня. Где-то за поддельными лицами пряталась призрачная фракция. Далеко на юге Анасуримбар Майнгхус ждал, когда разразится буря. Книга 2. Воин-пророк. Избавившись от интриг императора, предводители священного воинства погрузились во взаимную грызню, и по пути к языческим пределам великая армия распалась на отдельные нации. Отряд за отрядом войско собиралось под стенами Асгилиаха на границе с язычниками. Но князь Саубон, предводитель галиатов, был слишком нетерпелив, и по прозорливому совету князя Килхуса он присоединился к тиданцам, тунирам и шрайским рыцарям. Имперская армия под началом Икурия Конфаса и конрийцы под командованием принца Прейса остались в Асгилиахе, поджидая айнанов и чрезвычайно важных багряных шпилей. Скаур, глава воинства кианцев, внезапно напал на Саубона и его нетерпеливых соратников на равнине Мингидда. Разгорелась отчаянная битва, в которой, как и предсказывал Килхус, шрайские рыцари понесли тяжелые потери, прикрыв священное воинство от Кишаурим. На исходе дня на холмах появились остальные части священного войска, и войска Фаним были полностью окружены. Провинция Гидея пала, хотя император сумел хитростью захватить ее столицу Хиннирит. Люди Бивня продолжили продвижение на юг. Сломленные поражением на равнине Мингидда, кианцы отступили к южному берегу реки Симпис, оставив айнритийским захватчикам северный Шейгик. Князь Килхус начал регулярно читать проповеди под стенами знаменитых зиккуратов Шейгика. Многие в священном воинстве стали называть его воином-пророком. Люди Бивня под предводительством Наюра пересекли дельту Симпис, и под стенами другой кианской крепости, Анвурат, произошла вторая великая битва. Несмотря на раздор среди командиров Наюра и военное искусство Скаура, люди Бивня снова одолели врага. Сыны Киана были перебиты. Стремясь развить успех, великие имена возглавили священное воинство и повели его сквозь прибрежные пустыни к Хемимы, в полной зависимости от имперского флота, который снабжал их съестными припасами и водой. Однако у залива Трантис флот подстерег Падираджа, и люди Бивня оказались в жаркой пустыне без воды. Если бы князь Килхус не нашел воду, Айнрите грозила бы гибель. Остатки священного воинства выбрались из пустыни и спустились к большому торговому городу Карасканд. После ряда безуспешных штурмов люди Бивня приготовились к длительной осаде. Пришли зимние дожди, а с ними и мор. В самый разгар мора каждую ночь умирало по сотне Айнрити. И лишь предатель Исфаним позволил священному воинству преодолеть мощные стены Карасканда. Люди Бивня не знали пощады. Но после падения города Падираджа Каскамандри подошел к Карасканду с другим огромным войском. Священное воинство внезапно оказалось окруженным в разграбленном городе. Вскоре иссякли запасы провизии. Начался голод. Одновременно нарастало напряжение ортодоксами и заудуньяни, правоверными Айнрити и теми, кто провозгласил князя Килхуса пророком. Напряжение дошло до открытого мятежа и насилия. Побуждаемые обвинениями Сарцелла и Курия Конфаса, Предводители священного воинства обратились против князя Келхуса. Его обвинили, назвали лжепророком и, согласно хронике Бивня, схватили и привязали к трупу убитой Сарцилом жены, Серве. Затем его распяли на железном обруче, циркумфиксе или кругораспятии, и повесили на дереве. Тысячи людей молча наблюдали за этим. После того, как Наюр разоблачил Сарцелла как шпиона-оборотня, люди Бивня раскаялись и освободили воина-пророка. Движимые великим рвением, они собрались перед вратами Карасканда. Вельможи Киана атаковали их мрачные ряды и были наголову разбиты. Сам Падираджа пал от руки воина-пророка, хотя его сын Фанаил выжил и бежал на восток с остатками языческой армии. Путь на Шейме был открыт, но далеко на севере из тени мрачного Голготтирата выступил консульт и снова двинулся по миру, подвергая пыткам каждого встречного в поисках ответа на один и тот же вопрос: кто такие дуньяне? Друсах Киемион оказался перед выбором, сложнейшим в его жизни. При помощи напева призыва он связался с заветом и сообщил о своем ужасном открытии в Андиаминских высотах. Однако он ничего не сказал об Анасуримбаре Келхусе, хотя само это имя означало Кельмамасово пророчество о том, что Анасуримбар вернется перед концом света, исполнилось. Это терзало его, но чем больше времени он проводил с Келхусом, тем яснее осознавал, что преклоняется перед этим человеком. Чертя палочкой по земле, Келхус переписывал классическую логику, изобретал все более и более тонкую геометрию. Он предугадывал озарения величайших умов Эарвы и непостижимым образом углублял их, и он никогда ничего не забывал. Ах, Киемион, особенно после спора с Инрау в Сумне, не испытывал иллюзий относительно своей школы и понимал, что она сделала бы с князем Анасуримбаром Келхусом. Поэтому он убедил себя в том, что нужно не спешить и точно определить для себя, действительно ли Келхус есть предвестник Армагеддона. Ах, Киемион решился предать завет, рискуя будущим всего человечества ради одного единственного, пусть и замечательного, человека. Пока священное воинство ожидало близ Асгилиаха прибытия последних отставших бойцов, Ах, Киемион пил и ходил к шлюхам, чтобы заглушить свои сомнения. Среди проституток он нашел Эсменит. Их воссоединение было и страстным, и неловким. Потом Ах, Киемион взял ее в свою палатку как жену. Проведя жизнь в бесплодных странствиях, он боялся грядущего счастья. Как можно быть счастливым в преддверии Армагеддона? Война продвигалась все глубже на территорию Фаним, а он продолжал обучать Келхуса. Пока Эсменит и Ах, Киемион затевали игры, пытаясь разгадать Келхуса, его божественная природа покоряла их. В ходе своих размышлений Ах, Киемион осознал, он боится, что Келхус может оказаться одним из немногих, тех, кто умеет творить колдовство. Когда Келхус вскоре сам об этом объявил, Ах, Киемион потребовал доказательства. Используя маленькую куклу Вати, в которой жил демон, он приобрел ее в Верхнем Айнане. Ксеним был взбешен нечестивым зрелищем, и Ах, Киемион поссорился со старым другом. Когда священное воинство дошло до Шейгика, Келхус наконец попросил Ах, Киемиона обучить его Гнозису. Это стало бы окончательным предательством завета. Ах, Киемион нуждался в уединении и отправился в Сариатскую библиотеку, где его подстерегли и захватили багряные шпили. Пытка тянулась много недель. Иик, глава шпионов, схватил и ослепил Ксенима, чтобы вытянуть из Ах, Киемиона больше информации. Похоже, багряным шпилем стало известно о происшествии в катакомбах Андиаминских высот. Они знали о Скиасе и шпионах с чужими лицами, и, поскольку будущее их школы стояло на кону, Элиазар отчаянно пытался узнать как можно больше. Несмотря на колдовские узы, Ах, Киемион сумел призвать свою куклу Вати, погребенную в руинах Сариатской библиотеки. После долгого ожидания кукла явилась и прорвала круг Урабороса, где был заточен ее хозяин. Ах, Киемион наконец показал багряным шпилем Гнозис. Хотя Иек избежал отмщения, Ах, Киемион и Ксеним обрели свободу. После выздоровления оба отправились к священному воинству, но их отношения испортились, поскольку Ксеним тяжело переживал потерю зрения. Они обнаружили, что люди Бивня окружены в Карасканде, и узнали о распятии Келхуса и Серве. Ах, Киемион немедленно отправился на поиски Эсменит, надеясь, что она вопреки всему выжила в пустыне. Он нашел Эсменит у Заудунини, и она сообщила ему, что носит ребенка Келхуса. Ах, Киемион отправился к распятому на железном обруче Келхусу с единственной мыслью – убить его. Но вместо этого он узнал, что шпионы консульта с чужими лицами наводнили священное воинство. Похоже, Келхус умел различать их. Он сказал Ах, Киемиону, что второй Армагеддон действительно начался. Преодолевая скорбь и ненависть, Ахтиемион отправился к Праису и убедил его спасти Килхуса. Праис согласился созвать великие имена, и Ахтиемион изложил перед ними свое дело. Он убеждал их, что без Анасуримбара Килхуса мир погибнет, но и Курик-Анфас высмеял его. Ахтиемиону не удалось убедить предводителей священного воинства. Думая, что Ахтиемион отрекся от нее, Эсменит присоединилась к проституткам, сопровождавшим священное воинство. Но под Асгилиахом она наткнулась на Ахтиемиона, валяющегося на улице, пьяного и избитого. Никогда она не видела его в таком отчаянном положении. Они помирились, хотя правду о своих отношениях с Сарцилом она ему так и не решилась рассказать, а он поведал ей о Скиасе и о событиях в Андиаминских высотах, о том, что не сумел рассказать завету о Килхусе. Она утешала его, пытаясь в то же время осознать страшный смысл его слов. Он настаивал, что грядет второй Армагеддон, и, хотя это звучало слишком ужасно и слишком абстрактно, чтобы быть явью, Эсменит все же поверила. Она переселилась к Ахтиемиону, в его жалкую палатку, и стала ему женой, по духу, если не по обряду. Ахтиемион представил ее Килхусу, Серве, Ксиниму и всей их пестрой необычной компании. Поначалу Эсменит смотрела на Килхуса с подозрением, но вскоре поддалась его неодолимому обаянию, как и остальные. Священное воинство продвигалось к Гидее. Эсменит видела, как растут влияние и слава Килхуса, и все больше убеждалась. Он пророк, хотя и называет себя обычным человеком. В то же время любовь Ахтиемиона к ней становилась все сильнее, хотя Эсменит трудно было в это поверить. Затем в Шейгике Килхус попросил Ахтиемиона научить его гнозису. Поскольку это означало бы окончательно предать завет, Ахтиемион отправился в Сариатскую библиотеку, чтобы помедитировать в одиночестве. Они со Эсменит сильно поругались. На другую ночь Килхус разбудил ее страшной вестью. Сариатская библиотека в огне, Ахтиемион пропал. Она оплакивала его, как некогда оплакивала свою умершую дочь. Пока люди Бивня штурмовали южный берег, Эсменит в одиночестве сидела в палатке Ахтиемиона и отказывалась присоединиться к священному воинству, несмотря на отчаянные призывы Ксинима. Как Ахтиемион найдет ее, если она покинет лагерь? После битвы при Анвурате Килхус пришел к ней в сопровождении Серве, уговорами и сочувствием убедил ее выступить в дальнейший поход вместе с ними. Поначалу их общество тяготило Эсменит, но Килхус сумел понять ее грусть и справиться с огромным горем, лежавшим у нее на сердце. Он стал учить Эсменит читать, как она думала, чтобы отвлечь ее. Через несколько недель священное воинство начало свой страшный путь через пустыню, а Эсменит начала привыкать к мысли о том, что Ахтиемион мертв. А еще она почувствовала, что все сильнее привязывается к Килхусу. Невзирая на ее стыд и ее твердость, их уединенные свидания случались все чаще. Его слова ранили Эсменит как нож, все ближе подбираясь к невыносимой истине. Она призналась и в связи с Сарцилом, и во всех мелких предательствах Ахтиемиона. Наконец, сломленная стыдом и горем, она рассказала правду о своей дочери. Мимарани умерла много лет назад. Эсменит продала ее работорговцам, чтобы не дать девочке умереть от голода. Наутро они с Килхусом стали любовниками. Долгие страдания в пустыне как будто осветили их взаимоотношения. Все изменилось. Она даже выбросила раковину, талисман, который использовали для предохранения от беременности проститутки, хотя даже не думала пойти на такое с Ахтиемионом. Эсменит стала второй женой воина-пророка. Впервые в жизни она ощутила себя отмытой от греха, чистой. Карасканд был осажден и взят. Серве родила маленького Маэнгхуса. А Килхус наделял Эсменит все большей властью среди заудуньяни, чьи ряды росли, и возвысил ее над своими ближайшими апостолами, Наскинти. Эсменит забеременела, и тут внезапно все рухнуло. Падираджа запер священное воинство в Карасканде. Начались голод и мятежи. Великие имена казнили Серве и приговорили Килхуса к распятию. Казалось, что все погибло, пока не вернулся Ахтиемион. На Юрурске Оата страдал все сильнее. Люди Бивня для него ничего не значили, но то, как они медленно, но верно подчинялись Килхусу, было его падением. Он один знал правду о Дунианине, то есть он понимал, что Килхус в итоге предаст его ради достижения собственных темных целей. Точно так же он понимал, что Килхус предаст священное воинство. Пока священное воинство углублялось в земли Фаним, Наюр пытался обучить принца Праиса азам военного искусства кианцев. Праис поставил его во главе когорты конрийских кавалеристов, и Наюр вернулся в лагерь, где жил прежде вместе с Килхусом, Ахтиемионом и другими малыми мира сего. Он знал, что теперь Киллхус владеет телом и душой Серви, и по возвращении он наказывал ее за вину Киллхуса. Но втайне он любил Серни или уверял себя в этом. В засушливых нагорьях Гидеинаюр решил, что больше не может терпеть. Он отказался сидеть с Киллхусом у одного костра и потребовал, чтобы Серви, которую он считал своей добычей, пошла с ним. Но Киллхус отказал ему, поскольку терзаться из-за женщины недостойно мужчины. Наюр бросил Серви, но мысли о ней продолжали его мучить. Безумие его разгоралось. Иногда по ночам он бесцельно скакал по окрестностям, творя убийство и насилие. После того, как священное воинство захватило северный берег реки Симпис, предводители священной войны поручили Наюру составить план атаки на южный Шейгик. Впечатленные его проницательностью и хитростью, они назначили его командовать войском в грядущем сражении. Киллхус пришел к нему и предложил Серви в обмен на обучение военному искусству. Наюр понимал, что эти знания – единственное, в чем он имеет преимущество перед Дунянином и ради чего он нужен Киллхусу. Но внезапно он почувствовал, что Серви для него важнее всего остального. Она – его приз, его оправдание. Наюр согласился. Раздираемый угрызениями совести, он обучил Киллхуса принципам войны. Несмотря на все его усилия, Скаур перехитрил его на поле боя, и лишь решимость и удача спасли священное воинство от разгрома. Что-то надломилось в душе Наюра. В критический момент он покинул Киллхуса и прочих, бросил командование, чтобы забрать свой приз. Но когда он нашел Серви, другой Киллхус избивал ее, требуя информации. Наюр набросился на второго Киллхуса и ударил его кинжалом в плечо. Тот убежал, но Наюр успел увидеть, как лопнуло его лицо. Наюр схватил Серви и поволок в свой лагерь. Яростно отбиваясь, она заявила ему, он наказывает ее за то, что она спала с Киллхусом, как сам Наюр спал с отцом Киллхуса. Серви пыталась перерезать себе горло. Обезумевший и сломленный, Наюр бродил по лагерю. В ту ночь, когда люди Бивня праздновали свою победу, Киллхус нашел его на берегу Минианарского моря. Он выл, глядя на волны. Наюр принял Киллхуса за Майнгхуса и стал умолять, чтобы тот покончил с его ничтожеством. Дунянин отказался. Во время ужасного похода по пустыне и осады Карасканда безумие владело сердцем Наюра. И пока город не пал, душевное равновесие так и не вернулось к нему. Настроенные против Киллхуса великие имена пришли к Наюру, желая получить подтверждение слухам о том, что Киллхус вовсе не князь Атритау. Разрыв между Киллхусом и Наюром уже ни для кого не был секретом. Наюр считал священное воинство обреченным и потому решил получить для себя хоть какую-то компенсацию. Он назвал Киллхуса князем пустого места. И лишь когда Сарцелл убил Серви, он осознал последствия своего предательства. Ложь обрела плоть, крикнул ему Киллхус, прежде чем его схватили. Охота не должна прекращаться. Наюр сбежал и в приступе вернувшегося безумия вырезал себе свазонт на горле. Последние слова Дунянина овладели им. Когда школа завета представила предводителям священного воинства отсеченную голову шпиона-оборотня консульта, Наюр наконец понял их смысл. Он пустился следом за Сарцеллом, поспешно покинувшим собрание и направившимся к храму, где его собратья, шрайские рыцари, стерегли распятого Киллхуса. Зная, что Сарцеллу намерен убить Дунянина, Наюр преградил ему путь, и они сошлись в поединке на глазах у голодной толпы, пришедшей посмотреть на смерть воина-пророка. Но шпион-оборотень был слишком искусен и быстр. Наюра спасло лишь то, что великий магистр шрайских рыцарей Гатиан отвлек Сарцелла вопросом, где тот научился так драться. Обессилевший и истекающий кровью Наюр отсек противнику голову. Воздев отрубленную голову к небесам, он показал священному воинству истинное лицо врага воина-пророка. Охота на Майнгхуса не кончилась, а на Сурембару Киллхусу требовались три вещи для того, чтобы подготовиться к встрече с отцом в Шиме: умение воевать, умение колдовать и власть над священным воинством. Он провозгласил себя благородным князем, чтобы иметь возможность проникнуть в замыслы Прайса и других великих имен. Он действовал осторожно, терпеливо закладывая фундамент своей власти. Из писания Айнрити он узнал, чего люди Бивня ожидают от пророка, и стал вести себя именно так, насколько мог. Он сделался водителем душ, создавая впечатление о себе путем умелого подбора слов и интонаций. Вскоре почти все стали смотреть на него с благоговением. По рядам священного воинства поползли слухи, что среди них находится пророк. Одновременно он с особым вниманием обхаживал Ахкеймиона, вытягивая из него знания о трех морях. Киллхус подспудно внушал ему порывы и стремление к свершению невозможного, к обучению Килхуса Гнозису, смертоносному колдовству Древнего Севера. Однако в ходе обучения Килхус обнаружил десятки шпионов-оборотней, подменивших людей самого разного положения. Один из них, шрайский рыцарь высокого ранга по имени Сарцелу, пытался втереться в доверие к Килхусу и выпытывал сведения. Килхус воспользовался этой возможностью, чтобы предстать еще более загадочным, головоломкой, которую консульт попытается скорее уничтожить, чем разгадать. Пока он не представляет опасности для консульта, понимал Килхус, против него ничего не сделают. Для укрепления позиций требовалось время. Пока священное воинство не в его власти, нельзя решиться на открытое противостояние. Он ничего не говорил Ахкеймиону по той же самой причине. Он знал, что Школа Завета считает его предвестником второго Армагеддона, и Ахкеймион не рассказывал об этом членам своей секты по единственной причине, из-за недавней смерти его ученика Инрау, произошедшей в результате их интриг. То, что Килхус действительно может видеть агентов консульта, говорило слишком о многом, и Ахкеймион понимал, что Завет скорее уничтожит Килхуса, чем признает его равным себе. Как только священное воинство захватило Шейгик, положение Килхуса и его уверенность в себе укрепились, и он начал свои проповеди с вершины Зиккурата. Многие открыто называли его воином-пророком, но он продолжал настаивать, что является таким же человеком, как и все прочие. Поскольку Ахкеймион не устоял и поверил, что Килхус – единственная надежда мира, тот наконец попросил его начать обучение Гнозису. Но когда Ахкеймион отправился в Сариатскую библиотеку, чтобы помедитировать и подумать об этом, его похитили багряные шпили. Решив, что Ахкеймион погиб, Килхус обратился к Эсменит. Им двигала не только страсть, но и понимание, что она от природы очень умна и потому чрезвычайно полезна и как сторонница, и как возможная супруга. Различия между дунианином и мирскими людьми делают его кровь бесценной. Килхус знал, что его отпрыски, особенно от такой женщины, как Эсменит, станут мощнейшим орудием в борьбе. Потому он принялся соблазнять Эсменит, научил читать, показал скрытую в ее сердце истину, все глубже вовлекал ее в свой круг власти и влияния. Тяжелая утрата, которую понесла Эсменит, не помешала, а лишь помогла сделать ее более уязвимой и податливой. Когда священное воинство вступило в пустыню, она добровольно разделила ложе Килхуса и Серви. Несмотря на трудности, странствие по пустыне предоставило Килхусу множество возможностей испытать свои нечеловеческие способности. Он сплотил людей бивня, показав неукротимую волю и отвагу. Он спас их от жажды, отыскав с помощью своих чудесных способностей источники воды. Когда остатки священного воинства напали на Карасканд, тысячи людей открыто почитали его как воина-пророка. Тогда он сдался и принял этот титул. Своих последователей он назвал заудуньяне, племя истины. Но теперь появилась новая опасность. Пока заудуньяне становилось все больше, росло и недовольство великих имен. Многие считали, что следовать воле живого пророка, а не заветам давно умершего, это уж слишком. И Курий Конфас возглавил ортодоксов, тех людей бивня, кто отвергал Килхуса и его обновленный энритизм. Даже Проист чувствовал беспокойство. Консульт тоже следил за Килхусом с возрастающей тревогой. В суете после взятия Карасканда Сарцелу вместе с несколькими собратьями-оборотнями попытался убить пророка, что чуть не стоило Килхусу жизни. Понимая, что это может пригодиться в дальнейшем, Килхус сохранил одну из отсеченных голов убийц. Вскоре после покушения с Килхусом наконец связался один из агентов его отца, Кишаурим, убежавший от багряных шпилей. Он сказал, что Килхус следует кратчайшим путем и скоро поймет нечто, именуемое тысячекратной мыслью. Килхус хотел бы задать бесчисленное количество вопросов, но было слишком поздно, появились багряные шпили. Чтобы не рисковать своим положением в их глазах, Килхус отсек вестнику голову. Когда Падираджа запер священное воинство в Карасканде, ситуация усугубилась. По словам Конфаса и ортодоксов, Господь покарал людей бивня, потому что они пошли за лжепророком. Чтобы отвести эту угрозу, Килхус замыслил убийство Конфаса и Сарцелла. Это ему не удалось, но погиб генерал Мартим, ближайший советник Конфаса. Теперь перед Килхусом встала почти неразрешимая проблема. Священное воинство голодало, заудуньяне и ортодоксы были на пороге открытой войны, а Падираджа продолжал штурмовать Карасканд. Впервые Килхус столкнулся с обстоятельствами, которые были сильнее его. Он видел единственный способ сплотить священное воинство под своим началом. позволить людям Бивня обвинить его и Серве в надежде на то, что Наюр, движимый местью за Серве, спасет его. Только драматическое событие и последующие оправдания смогут одолеть ортодоксов. Он должен совершить прыжок веры. Серве была казнена, и Келхуса привязали к ее ногому трупу. Затем его распяли на железном обруче и повесили на дереве, оставив долго умирать под лучами солнца. Видения Хебога преследовали его, мертвая тяжесть Серве давила его. Он никогда не испытывал таких мучений. Впервые в жизни Анасурембар Келхус заплакал. Ахкеймион явился к нему в дикой ярости из-за Исменит. Келхус рассказал ему о шпионах-оборотнях и о своем видении грядущего Армагеддона. Затем чудесным образом его сняли с креста, и он понял, что священное воинство теперь полностью принадлежит ему, что у него есть и пыл, и уверенность для победы над Падираджей. Стоя перед возбужденной толпой, он познал тысячекратную мысль. Последний бросок, глава 1, Карасканд, сердце мое иссыхает, а разум сопротивляется. Причины, я отчаянно ищу причины. Мне кажется, что каждое написанное слово написано стыдом. Друс Ахкеймион, компендиум первой священной войны. Ранняя весна, 4112 год Бивня, Энатпане. Были в жизни Ахкеймиона такие времена, когда будущее складывалось из привычного, подчинялось жесткому ритму ежедневного рыбацкого труда в тени отца. Поутру болели пальцы, днем ныла спина, рыба сверкала серебром под лучами солнца. Завтра становится сегодня, сегодня становится вчера, и время подобно промываемому золотоносному песку. На свету всегда появляется одно и то же. Ахкеймион ожидал лишь того, что уже испытал, готовился только к тому, что уже случалось. Будущее было порабощено прошлым. Менялись только его руки, они росли. Но теперь, задыхаясь, Ахкеймион шел по саду, разбитому на крыше дома Прейса. Ночное небо было ясным. На черном фоне мерцали созвездия. На востоке вставал Аурарис, к западу не сходил Цеп. Вдалеке виднелись холмы Чаши, смутные синеватые контуры, усыпанные точками далеких факелов. Снизу с улиц доносились крики и восклицания, одновременно и печальные, и полные пьянящей радости. Вопреки всему люди Бивня победили язычников. Карасканд снова стал великим инритейским городом. Ахкеймион протиснулся сквозь ограду из можжевельника, зацепившись рубахой за колючие ветви. Сад почти погиб, его разорили и перекопали в разгар голода. Ахкеймион перешагнул через пересохшую канаву, затем потоптался вокруг, приминая пыльную траву. Опустился на колени, переводя дух. Рыбы больше нет, его ладони больше не кровоточили, когда он поутру сжимал кулаки, и будущее вырвалось на свободу. Прошептал он сквозь стиснутые зубы, адепт Завета, адепты Завета. Когда же в последний раз он разговаривал с ними? Поскольку он путешествовал, он должен был сам поддерживать контакт. То, что Ахкеймион так долго не говорил с ними, могут счесть необъяснимым проступком. Могут подумать, что он безумен. Могут потребовать от него невозможного. И тогда завтра. И опять это завтра. Он закрыл глаза и нараспев произнес первые слова. Когда он поднял веки, он увидел бледный круг света, который они отбрасывали на его колени. Тени травинок расчертили землю, и сквозь их решетку карабкался жучок, в безумном страхе убегая от колдовства. Ахкеймион продолжал говорить, его душа подчинялась звукам и наполняла дыханием жизни абстракции, мысли, которые не принадлежали ему, и смыслы, которые привязывали слова к их корням. Внезапно земля как будто провалилась, здесь было уже не здесь, все окружающее изменилось. Жучок, трава, сам Карасканд исчезли. Ахкеймион вкусил сырой воздух Атьерса, великой цитадели Школы Завета, чужими губами. Науцера. От запаха соли и гнили к горлу подступила тошнота. Шум прибоя. Черные воды колыхались под темным небом. Чайки призраками парили вдалеке. Нет, только не здесь. Он слишком хорошо знал это место, и от ужаса у него подвело живот. Он закашлялся от вони, закрыл рот и нос, повернулся к стенам. Ахкеймион стоял на верхней площадке деревянного помоста. Насколько хватало взгляда, повсюду висели тела. Да глядь, от основания стены до зубчатого верха, повсюду на той стороне, где крепость выходила к морю, были прибиты тысячи тел. Вот светловолосый воин, убитый в расцвете сил, вот ребенок, пронзенный через рот, как трофей. Все они были опутаны рыболовными сетями, для того, решил Ахкеймион, чтобы части разлагающихся трупов не отваливались. Сети провисали, наполняясь костями и распавшимися останками. Бесчисленные чайки и вороны, Даже несколько бакланов кружились над этой жуткой мешаниной. Эту картину он помнил лучше всего. Ахкеймиону то место снилось много раз. Стена мертвых, где Сисватха, схваченный после падения Трейси, был распят к вящей славе консульта. Сразу же перед его взором возник распятый Науцера. Его руки и ноги были пробиты гвоздями. Он был наг, если не считать ошейника боли на его шее. Он почти впал в беспамятство. Ахкеймион стиснул трясущиеся руки так, что кровь отлила от пальцев. Даглиаш некогда был большой сторожевой крепостью, защищавшей пустоши Агангарей до самого Галгаттирата. Ее башни стерегли стойкие аарсийские мужи, а теперь она была лишь остановкой на пути к концу света. Аарси погибла, ее народ вымер, а великие города Куньюри лежали как пустые скорлупки. Нелюди бежали в свои горные крепости, а остатки высоких нарсирайских народов, Эмнариак Ксерсия, сражались за свою жизнь. 3 года прошло со времени пришествия Хебога. Ахкеймион чувствовал его, тень, нависающую над горизонтом. Ощущение рока. Порыв ветра обдал его холодом. Науцера, это я. Душераздирающий вопль перебил Ахкеймиона. Он знал, что ему ничто не может повредить, но все же пригнулся и посмотрел, откуда донесся крик. Вцепился в окровавленное дерево.